Владимир Шаров. Возвращение в Египет. Роман в письмах. Памяти моего друга Саши Горелика. Предисловие. У каждого есть территория, где все странно сгущается. В моей жизни это средняя часть Никольской улицы. Здесь, в доме номер 15, в знаменитой славяно-греко-латинской академии, на фасаде львы, резного камня и солнечные часы, помещается историко-архивный институт, в котором в свое время я делал диссертацию по смутному времени. Напротив, на четной стороне Никольской, арка дома номер 8, входишь и направо церковь Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье, между прочим, 17 век, где и сейчас по средам служит отец Глеб Старков, мой еще школьный приятель. Дальше из первого внутреннего двора во второй снова арка. В ней непросыхающая лужа на манер Миргородской. Обойти ее можно только кромкой у самой стены, но и тут волна от проехавшей на беду машины захлестнет по щиколотку. Во втором дворе прямо и чуть левее подъезд журнала «Знамя», где в 95-м году у меня печаталась небольшая повесть. Снимая вопросы с редактором, я бывал здесь довольно часто и как-то уже выйдя на улицу, обратил внимание, что над соседскими дверями новая вывеска «Народный архив». Несколько дней примеривался, потом зашел, и оказалось, что чуть ли не все, кто здесь работает, мои старые знакомые по другому архивному институту, уже не учебному, а исследовательскому. В революцию и гражданскую войну сгорела в буржуйках, просто сама собой затерялась огромная часть семейных архивов, письма, дневники, прочие свидетельства рядового человеческого бытия. Уцелевшее погубил страх. В 30-40-е годы, боясь ареста, люди дожгли то, что еще оставалось. Итог печален. Если судьбу тех, кому повезло так или иначе прославиться, можно восстановить. Лакуны, конечно, и здесь, то от частной жизни обычного человека до наших дней дошли лишь разрозненные фрагменты. И вот в 92-м году несколько энтузиастов решили эти ошметки собрать. В газетах на равных по сарафанному радио архив объявил, что без отбора и разбора возьмет документы у всякого, кто их принесет. При мне Народный архив ютился в трех среднего размера комнатах, в дальней пока еще небольшое хранилище, во второй за школьными столами трудились студент в качестве своей архивной практики, они по всем правилам науки описывали новые поступления, и третья пустая, которую на выходных арендовал для своих выставок кошачий клуб. Ее я и облюбовал. Стул брал у соседей, вместо стола был широкий подоконник, картину дополняли идущие через всю стену сверху вниз трещины сантиметра три шириной, по ту сторону контора, торговавшая тканями. Я был посвящен во все тонкости их дела, штабеля кошачьих клеток, на каждой фотографии и имя хозяйки. То же самое, плюс возраст и порода кошки. А наконец в углу мой новый друг, настоящий железный человек, трехметровый металлический шкаф без передней панели, а внутри россыпью бобины с перфорированной стальной лентой, мотки разноцветных проводов, лампы, разъемы. В конце 70-х годов это была современная вычислительная машина, но с тех пор утекло много воды. Выше я имел случай сказать, что те, кто работал в архиве, относились ко мне как к старому приятелю. Папка за папкой они несли самое интересное, по возможности выбирая, у меня плохое зрение, машинопись или хороший гимназический, подходил и писарский почерк. И вот, разложив бумаги на подоконнике. Я днями напролет читал чужие письма, дневники и воспоминания. Помню, что первую коробку не путать с коробами Розанова. Переписки Николая Васильевича Гоголя II я увидел как раз в день, когда вышел номер «Знамени» с моей повестью. А дальше гоголевские документы поступали в архив безо всякой системы. Казахские письма оказались в 6 разных коробках, внутри в 2 дюжинах папок, одна была из-под печенья, в другой прежде находились косметические наборы. Помню, была и вторая сладкая с ярлыком Харьковской кондитерской фабрики «Октябрь», остальные 3 – обувные. Сразу должен сказать, нынешняя публикация составилась не из самих писем, а из цитат, в сущности, просто выписок, которые я делал по ходу чтения, и уже по одному этому отношения к научной она не имеет. Больше того, в своей массе выдержки их около 1000, краткие, посему редкий фрагмент что-то скажет о письме в целом. Они публикуются без точных дат, как правило, часто и без соблюдения хронологии. Соответственно, единственное назначение работы – привлечь внимание к ценному семейному фонду, который с недавних пор сделался доступен. А надеюсь, и дальше останется таким для любого, кто интересуется Николаем Васильевичем Гоголем. И последнее, что надо сказать. Я провел за чтением гоголевских писем много счастливых часов, и все это время сидел у окна, большая часть которого, как в ванных комнатах, была закрашена белой краской, но внизу и наверху маляр оставил чистые полосы, отчего за стеклом были видны ноги и головы сотрудников журнала. Одни спешили на работу, другие возвращались домой, иногда какая-то пара останавливалась перекинуться несколькими словами. И от этого, от того, что ноги и головы людей были так разделены, разнесены, помню странное ощущение, что ноги семенят в одну сторону, а головы катятся в другую. Постскриптум. Повторю, в первую коробку попала Колина корреспонденция 56-60 годов. В это время он жил в Старице, позже попеременно то в Москве у мамы, то в Казахстане. В этой же коробке я нашел тоненькую папку с 1,5 десятками писем, без которых происхождение фонда было бы вообще непонятно. Ниже письма 56 года, так или иначе связанные с освобождением отца и его коротким свиданием со своей бывшей женой, Колиной матерью Марией, а дальше с отъездом отца в Казахстан. Год спустя туда же в Казахстан поедет и Коля. Впрочем, первое время он на равных с Казахстаном будет жить и в Москве, однако затем визиты в столицу сделаются реже, главное – короче. В первой коробке оказалась и долагерная, включая детскую, Колина переписка, 5 отдельных папок. Весь срок его заключения эти послания пролежали в Вольске, в сарае у Колиной няни Таты. Лишь прочно осев в Казахстане, он порциями и безо всякой системы забрал туда и архив. Вторая коробка заполнена всего на четверть. В ней Колина корреспонденция с 54 по 56 год. То есть то, что было написано между его освобождением из лагеря и освобождением отца. Большинство писем тех лет или отправлены из Старицы, или адресованы в этот город. Впрочем, есть и московские. Остальные коробки по преимуществу казахской корреспонденции Коли, хотя и тут встречаются московские штемпели. Все это писалось и получалось с 60-го года по 91-й, то есть до дня Колиной кончины. Казахских писем много до начала 70-х годов. Затем Колины главные корреспонденты, его дядья, один за другим уходят из жизни, и писать делается некому. С уважением, В. Ш.